нормальность нелепости и нелепость нормы. Вот смотри, показал клеветник Мазиле свою книгу, изданную на английском языке. Посмотри цену. Умножь на тираж, приличная сумма, а валюта государству во как нужна. В свое время можно было издать книгу на английском языке здесь и продать за границей. Вся эта сумма досталась бы нам. Отказались. Коллеги книгу забраковали как несоответствующую уровню, еще бы. Разве они могут допустить, чтобы популярность клеветника там выросла? Да и гонорар мог получить, что тоже недопустимо. Ладно, бог с ними. Одно издательство там предложило одной нашей организации заключить договор на издание этой книги. Государство получило бы валюту, правда, меньше, чем в первом случае, но все же получило бы. И мне кое-что перепало бы. Организация обратилась за советом в наше учреждение. Друзья написали погромную рецензию, и сделка не состоялась. А книгу все равно издали. Только государство уже ни копейки не получит. Я тебе расскажу еще более смешной случай, сказал Мазила. Один иностранец решил купить мои гравюры вполне по закону. Предложил по 100 рублей за штуку. Наши отказались. Потребовали 25. Иностранцу невыгодно покупать дешево, ибо для него это вклад капитала. Чем дороже купит, тем дороже продаст. А почему наши настаивали на 25 рублях, ты можешь понять? Нет, сказал клеветник. А очень просто, сказал Мазила. Дело в том, что самые дорогие наши академики продаются не дороже 25 рублей. И допустить, чтобы какой-то Мазила, нетитулованный, ненагражденный, продавался дороже, они ни в коем случае не могут. «Чем же кончилось?» — спросил клеветник. «Сделка не состоялась», — сказал Мазила. «Я как-то подсчитал, сколько государство могло на мне заработать. Хотя шизофреник мне вроде бы все объяснил с исчерпывающей ясностью, я все равно не могу понять чудовищной бессмысленности такого рода явлений». Стали говорить о положении творческой интеллигенции и, естественно, сравнивать. Клеветник сказал, что он зарабатывает меньше, чем машинистка-стенографистка там, а профессор Варанга там зарабатывает раз в 20 больше. А Мазила сказал, что все у него с удовольствием берут в качестве подарка рисунки, а покупать не хотят даже за гроши. Болтун сказал, что разговор вследствие обилия выпитого принял нелепый сумбурный характер и призвал к ясности. Много ли профессионалов такого ранга, как клеветник, в наших кругах? Один, других нет, а остальные? А остальные, имеющие степени и звания, живут не так уж плохо. А если учесть, что они дерьмо по сравнению даже со своими титулами, они живут превосходно. Много ли у нас таких художников, как Мазила? Один. Как живут прочие? Ну, это все ясно, сказал Мазила, я не об этом. Так о чем же, спросил Болтун, не покупают? Те, которые тебя ценят, денег не имеют и купить не могут. Те, которые деньги имеют, либо тебя не ценят, либо предпочитают по привычке получать даром, либо предпочитают гарнитуры и антикварные люстры и фужеры с вензелями Наполеона I или Николая II. Одним словом, никаких нелепостей нет. Нелепости здесь вы сами и ваши претензии. «У нас нет претензий», — сказал Мазила, — «мы только удивляемся». «Ваше удивление есть нелепость», — сказал Болтун. «Вы живете в обществе одного типа, а питаетесь культурой общества другого типа. И работаете вы в этой культуре, и критерии оценки своего положения берете оттуда. Вы здесь исключение, а не норма. И потому все нормальное по отношению к вам выглядит как нелепость». Вы здесь чужие, а хотите, чтобы к вам относились так, будто вы есть добродетель этого общества. Почему клеветник должен жить лучше, чем социолог или претендент? Потому что он выдающийся ученый, а те ничтожества? Ерунда. Кто определяет, какие они ученые? По нашим критериям социолог и претендент – выдающийся ученый, а клеветник – неплохой, серьезный ученый, но рангом пониже. Кроме того, социолог и претендент ездят в командировки, заседают в комиссиях, советах, президиумах, ходят к помощникам и даже заместителям. Короче говоря, они функционируют. А клеветник лишь гнет спину над бумажками, которые никому здесь не нужны. С ним поступают великодушно, поскольку его терпят, и это для него тут высшая награда, и для Мазилы тоже». Поймите же, в конце концов, что все происходящее с вами закономерно. Это не есть всеобщее явление, ибо вас мало, и случаев таких мало. Это закономерное явление. Явление может быть закономерным, то есть быть следствием действия законов данного общества, если даже оно вообще беспрецедентно. Более того, законом общества данного типа является тенденция к тому, чтобы такого рода исключительных явлений, как клеветник и Мазила, вообще не было. Замечу, между прочим, что АЦ есть нормальное проявление жизнедеятельности данного общества, хотя к нему и относится как к врагу. А вы отклонение от нормы, хотя к вам и могут относиться как к своим или быть безразличными. Такого рода факты путают общую картину нашей жизни, загоняя в один лагерь качественно разнородные явления.